Тина из последних сил протягивал руку, и я, превозмогая сладостный паралич, вкладывал в эту руку очередной носовой платок. И мы лежали обездвиженные, и тело казалось чистым теплым ручьем, струящимся из вечности в вечность. «Хорошо», — согласился я, заглянув в покорные Катькины глаза. «Летишь со мной. Но учти, Гена мне очень нужен, и если...» «Ну что ты, зайчуган? Я же теперь стала совсем другой», — прошептала она и расплакалась от счастья. «Разве ты не видишь?» Глава 15. Испорченный отдых. Летели мы, конечно, разными рейсами. Гена был этапирован Галиной Дорофеевной до самого паспортного контроля. В одной руке он держал чемодан, еще задолго до таможни, проверенный на предмет разных подозрительных излишеств. В другой руке герой-космонавт нес дипломат с бритвенными принадлежностями и машинописными страничками доклада о связях американской и русской авиации в годы Первой мировой войны. Должен сказать, что доклад на высоком научном уровне был написан преподавателем истории авиации профессором Мати, который после 91-го зарабатывал на жизнь тем, что сочинял дипломы студентам и диссертации аспирантам. Вопреки ожидаемому, доклад обошелся мне всего в $500, потому что статью на эту самую тему профессор написал уже лет 6 назад, и все никуда не мог пристроить. Галина Дорофеевна текст прочла и одобрила. Далее Гена получил последние предполетные инструкции и принял щеку в качестве серьезного предостережения прощальный поцелуй. Самолет Аристов вошел с тем чувством, с каким обычно люди выходят из морга. Но радовался он рано. В тот момент, когда все расселись, и стюардессы, щелкая калькуляторами, начали считать головы, салон, тщетно удерживаемая пограничником, вторглась Галина Дорофеевна. «Дорогой, ты забыл свой доклад», — сказала она, пристально осматривая пассажиров, сидевших рядом с Геной. Герою, как всегда, просто повезло. Слева от него расположилась пожилая еврейка, уже успевшая всем рассказать, что летит на торжественное обрезание своего внука. Когда появилась Галина Дорофеевна, она подробно объясняла Аристову, почему отказалась вместе с детьми переезжать в Америку, а решила все-таки умереть в неблагодарной России. Справа от докладчика покоился хорошо одетый гражданин, умудрившийся в Шереметьевском баре напровожаться до полной неподвижности. Страшно подумать, что могло произойти, окажись случайно рядом с Геной хорошенькая молодая пассажирка. Благожелательно оценив обстановку, Галина Дорофеевна протянула мужу еще один экземпляр доклада и удалилась, послав на прощание тяжелый воздушный поцелуй. Но я обо всем этом тогда еще ничего не знал, потому что уже подлетал к Майами. Девушки за время полета подружились. Точнее, Катерина успела втереться в полное Оленькино доверие. Такого умения понравиться мгновенно любому человеку, даже женщине, мне больше встречать не доводилось. Я успел отбить несколько покушений на Ольгу.